Анализ. Искусственный интеллект в здравоохранении. Программа AlphaFold. Роботизация. Ускорение автоматизации, вызванное пандемией ковида. Бесконтактная любовь – явление, характерное для общества до неузнаваемости преобразованного постоянной пандемией. В данном случае это фантазия на тему, что может быть, если пандемия из-за постоянных мутаций вируса продлится еще десятилетия. Конечно же, это только наши предположения. Независимо от того, как долго с нами задержится ковид, уже сегодня очевидно, искусственный интеллект изменит наше здравоохранение. Неминуемо ускорение открытия новых вакцин и лекарств и интеграции в существующую систему передовых технологий, вроде диагностики с помощью искусственного интеллекта. Нацеленность искусственного интеллекта на область здравоохранения особенно актуальна, поскольку мы уже находимся в процессе оцифровки этой отрасли. Результатом станет массивный датасет, необходимый искусственному интеллекту для преобразования нынешней системы здравоохранения. Так что шансы увидеть эту отрасль совершенно другой вследствие интеграции в нее искусственного интеллекта в 2041 году крайне велики. Еще один характерный аспект – ковид, породивший страх перед физическими контактами. В рассказе он проиллюстрирован фобиями и добровольной реальной самоизоляцией молодой девушки. Такой вынужденный образ жизни создает множество возможностей для развития робототехники. Благодаря стремительному техническому прогрессу, эта область уже готова к реальному прорыву. Будут ли в 2041 году по вашей квартире сновать роботы-помощники, как по жилищу Чен Нань из нашей истории? Поделюсь мнением и на этот счет. На закуску обсудим, каким образом пандемия поспособствует нашему дальнейшему переходу на дистанционную работу, общению, обучению, коммерции и развлечениям. Как непременно приведет к ускорению процесса цифровизации и сбора данных. Больше данных равно более развитому искусственному интеллекту, что еще больше ускорит автоматизацию и приведет к дальнейшему сокращению рабочих мест. Слияние цифровизации здравоохранения с искусственным интеллектом. То, что мы называем современной медициной, в 20 веке сильно выиграло благодаря беспрецедентным научным открытиям. Они в итоге серьезно улучшили здравоохранение во всех его аспектах. Средняя продолжительность жизни человека увеличилась с 31 года в 1900 году до 72 в 2017. Я убежден, что не сегодня-завтра грядет революция в сфере здравоохранения. Цифровизация даст медикам возможность пользоваться любыми технологиями обработки данных, поставит им на службу вычислительную, коммуникационную, мобильную, робототехнику, а также науку о данных и, самое главное, медицинский искусственный интеллект. Первым делом ныне существующие базы данных будут оцифрованы, а процессы автоматизированы. Это затронет истории болезни, данные об эффективности лекарств и медицинских приборов, сведения о клинических испытаниях, о контроле качества медицинского ухода, статистику по распространению инфекционных заболеваний и поставкам лекарств и вакцин. В результате оцифровки появятся огромные базы данных, которые также обеспечат новые возможности искусственного интеллекта. Не так давно стала цифровой такая область медицины, как радиология. И врач уже не разглядывает подсвеченный рентгеновский снимок. На смену дедовскому методу пришла компьютерная визуализация 3D-изображений с высокой четкостью, а это делает возможной телерадиологию и диагностику с помощью искусственного интеллекта. Уже сегодня начали оцифровывать медицинские карты и страховые данные. Их сохраняют и объединяют, если это, конечно, разрешено законом. В анонимных базах данных, которым можно применить искусственный интеллект, улучшив тем самым эффективность и качество лечения, диагностики, квалификацию медицинского персонала, выявление аномалий и профилактику заболеваний. Полные базы данных по использованию каждого лекарственного средства позволят врачам и искусственному интеллекту понимать, как и когда применять каждый препарат с максимальной эффективностью и как избежать врачебных ошибок. Искусственный интеллект может выполнять многие виды работы гораздо тщательнее, чем люди-врачи, ведь он имеет возможность обучаться на миллиардах реальных случаев, учитывая в том числе и результаты лечения. Искусственный интеллект может анализировать полный медицинский и семейный анамнез и подбирать лечение с учетом этих данных. А еще искусственный интеллект сможет, так сказать, держать руку на пульсе прогресса, знать и помнить все об огромном количестве новых лекарств, методов лечения и результатах медицинских исследований, что однозначно выходит за рамки человеческих возможностей. В дополнение к существующим методам обработки информации в здравоохранении все больше используются новые революционные технологии, продукт, собственно, цифровых процессов. Мобильные устройства контролируют частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень сахара в крови. Постоянно увеличивают набор статистических данных о естественном движении народонаселения и могут своевременно подать сигнал об опасности для человечества. Такой трекинг непременно приведет к созданию огромных баз данных, которые помогут искусственному интеллекту точнее мониторить здоровье, выявлять болезни на ранней стадии, предлагать методы лечения и поддержки. Благодаря новым технологиям огромное количество цифровых данных генерируется в сфере медицинских исследований. Определение последовательности, секвенирование ДНК выдает жизненно важную цифровую информацию, например, о генах, кодирующих белки, молекулярных механизмах жизни, о регуляторной сети, которая определяет поведение генов. Цифровая полимеразная цепная реакция, всем хорошо теперь известная ПЦР, способна точно выявлять патогены, например, вирус SARS-CoV-2 и его разнообразные варианты, и генные мутации, например, новые маркеры рака. Секвенирование следующего поколения, NGS, Next Generation Sequencing, обеспечивает быстрое прочтение и интерпретацию генома, что не под силу человеку, геном слишком длинен и сложен, но отлично поддается искусственному интеллекту. Есть еще CRISPR, революционная технология редактирования геномов, которая вполне возможно поможет искоренить многие болезни. И, наконец, разработка новых лекарств и вакцин становится все более цифровым процессом и все сильнее интегрируется с искусственным интеллектом. Подробнее об этом поговорим в этой главе чуть позже. Все эти новшества цифровые изначально, поэтому они могут быть сопряжены с другими цифровыми технологиями, такими как искусственный интеллект, что непременно приведет к прорыву здравоохранения. Вы можете спросить, почему же провалились первые медицинские проекты с использованием искусственного интеллекта вроде IBM Watson с программой лечения онкозаболеваний. Суперкомпьютер IBM Watson, оснащенный искусственным интеллектом, был создан в начале 2010-х годов. В 2014 году, как сообщалось, фирма вложила в проект 1 миллиард долларов. В марте 2021 года стало известно, что IBM намерена продать этот суперкомпьютер. IBM работала с уважаемыми медицинскими учреждениями MD Anderson и Sloan Kettering и решила использовать их медицинский опыт и данные для обучения своего искусственного интеллекта. Онкологический центр имени Андерсона Техасского университета и Мемориальный онкологический центр имени Слоуна Кеттеринга, США. Эти высококачественные обучающие данные идеально подходят для обучения врачей и студентов-медиков. Они были кропотливо собраны ведущими исследователями с целью помочь учащимся усвоить ключевые концепции, установить связи между областями и синтезировать новые решения. Но эти базы данных слишком малы для искусственного интеллекта, который учится на массивных данных, а не на концепциях. Вспомните противопоставление обучения человека и искусственного интеллекта в главе 1. Но имеющиеся базы оказались для него скудны. Технология IBM Watson попыталась расширить эти знания с помощью большого количества медицинских текстов из учебников и отчетов по исследованиям. Но и эти материалы тоже предназначались для потребления человеком, а искусственному интеллекту лучше подходят реальные данные о лечении и конкретных результатах. К тому же лечение рака – задача слишком объемная и многофакторная, явно не годится для первого применения искусственного интеллекта в области медицины. Здравоохранение с использованием искусственного интеллекта должно начинаться с более скромных задач с большими датасетами, необходимыми искусственному интеллекту для обучения, и это очевидно. Судя по всему, искусственный интеллект и медицинские сообщества усвоили урок IBM Watson. Сегодня они сфокусировались на более подходящих для искусственного интеллекта задачах, разработки новых лекарств и вакцин, создание мобильных устройств для продолжительного обследования мониторинга, секвенирование ДНК, радиологии, патанатомии и лечение генетических заболеваний. Кроме того, мы должны быть реалистами и выбирать задачи, подходящие для нынешнего здравоохранения, создавать то, что может продаваться через уже существующие каналы. Машины должны дополнять работу ученых и врачей, а не пытаться амбициозно их подменить. При таком прагматическом и ориентированном на имеющиеся данные подходе уже в ближайшие 20 лет здравоохранение, основанное на искусственном интеллекте, без всяких сомнений может рассчитывать на великое будущее. Предлагаю рассмотреть подробнее некоторые задачи. Начнем с создания новых лекарственных средств. Разработка традиционных лекарств и вакцин. До сих пор разработка лекарств и вакцин была чрезвычайно трудоемкой и дорогостоящей. Например, на открытие и совершенствование вакцины от менингита человечество потратило больше века. В случае с ковидом фармацевтические компании смогли продвинуться намного быстрее, во многом благодаря беспрецедентным государственным расходам на клинические испытания и работе по нескольким параллельным направлениям разом. Одно только правительство США и только в 2020 году потратило на это 10 миллиардов долларов. Но окажись ковид действительно столь же заразным и смертоносным, как заболевания, вызывавшие пандемии раньше, нас бы не спасло, что вакцины пришлось ждать всего год. Так что почивать на лаврах еще не время, процесс нужно ускорять. Разработка новых лекарств требует понимания того, как вирусные белки, последовательности аминокислот, складываются в уникальные трехмерные формы. Без расшифровки этих трехмерных структур не определить, как действуют вирусы и как, соответственно, с ними бороться. Например, спайковый белок SARS-CoV-2 образует шип, который, подобно ключу, вставляемому в замок, прикрепляется, подходит к рецептору на поверхности клеток человека. После такой интернализации, усвоения, вирусный геном, в случае ковида это РНК, передается клетке хозяину и реплицируется, копируется во многих органах, возникает заболевание со всей печальной симптоматикой. Но ковид и лечится примерно так же. Лечебная молекула присоединяется к патогену, как ранее зловредный вирус клетки, и подавляет его. По сути, разработка новых лекарств представляет собой поиск этой лечебной молекулы. Процесс состоит из четырех этапов. Первый. Использование последовательности МРНК с целью определить последовательность белка патогена. Сегодня это относительно несложно. Второй. Определение трехмерной структуры последовательности белка патогена. Сворачивание белка, по-другому фолдинг. Третий. Поиск цели на этой трехмерной структуре. Четвертый. Генерирование вероятных лечебных молекул и выбор из них наиболее перспективного кандидата для доклинических исследований. Возвращаясь к упомянутой ранее метафоре, этапы 1, 2 и 3 помогают найти замок, а четвертый этап – подобрать к нему ключик. Эти четыре шага необходимо проходить последовательно, и все, кроме первого, требуют немалых затрат времени и средств. На втором этапе используются традиционные методы кристаллизации белков, в частности, технология криоэлектронной микроскопии, позволяющая увидеть вирусные белки в их родной среде. На основе этой визуализации и строится трехмерная структура белка. Это работа кропотливая и небыстрая. Затем на этапах 3 и 4 следует поиск целей, мишени для лекарственного воздействия и разработка новых средств. Это тоже долго, процесс требует хорошей интуиции, большого опыта и, конечно, большой доли везения. Препарат, кандидат на доклинические исследования, может появиться через несколько лет и с вероятностью 90% не пройдет их вторую или третью фазу. На серии исследований тратится очень много времени. Конечно, если разрабатывать параллельно несколько вариантов, как это было с ковидом, дело можно ускорить, но при этом и сильно удорожить. Кстати, именно в таком контексте создавались МРНК-вакцины от ковида для компаний Moderna и BioNTech Pfizer. МРНК-вакцины – продукт нового подхода в разработке препаратов, имеющего значительный потенциал. Для разработки МРНК-вакцины ученые расшифровывают взаимосвязь между последовательностью МРНК и структурой белка, а затем синтезируют вакцину, которая обучает человеческие клетки синтезировать белок, похожий на белок вируса-патогена. Возникает иммунная реакция, которая при встрече с реальным вирусом заработает с новой силой, и человек окажется защищен. Сворачивание белка, тестирование лекарственных препаратов и разработка новых лекарств с использованием искусственного интеллекта. Сегодня описанный ранее процесс создания действенного лекарственного препарата или вакцины стоит $1 миллиард и занимает много лет. Но я убежден, искусственный интеллект очень скоро значительно ускорит эту процедуру и снизит стоимость лекарств и вакцин, поможет создать новые, гораздо более эффективные препараты. Это позволит нам жить дольше, навсегда победив многие страшные и сегодня еще смертельные болезни. Искусственный интеллект способен существенно снизить скорость и стоимость разработки новых лекарств и вакцин. Так, для определения структуры сворачивания белка, этап 2, британская компания DeepMind в 2020 году разработала программу искусственного интеллекта AlphaFold 2. И это величайшее на сегодня достижение искусственного интеллекта в сфере науки. Белки – это строительные блоки жизни, но до последнего времени один их аспект оставался для нас тайной. Речь идет о пространственной структуре белков, которая обеспечивает выполнение жизненно важных для нас задач. Это вопрос огромного научно-медицинского значения, подходящий, судя по всему, для глубокого обучения. Программа искусственного интеллекта AlphaFold компании DeepMind, обученная на огромной базе данных по ранее выявленным трехмерным структурам белка, продемонстрировала возможность их быстрого моделирования так же точно, как и при традиционных методиках, таких как упомянутая ранее криоэлектронная микроскопия. Но эти методики очень дороги, а на расшифровку одного белка могут уйти годы. Все традиционные методы позволили ученым расшифровать всего лишь менее 0,1% всех белков. AlphaFold обещает нам истинный прорыв в этом направлении. Не зря же научное биологическое сообщество провозгласило эту программу героем, решившим сложнейшую за последние 50 лет задачу биологии. Расшифрованная трехмерная структура белка позволяет найти эффективное лечение. Один из относительно быстрых способов сделать это – перепрофилирование. Взять все доказано безопасные лекарства и примерить их к лечению других заболеваний. Посмотреть, не вписываются ли какие-нибудь из них в трехмерную структуру нового патогена. Перепрофилирование лекарственных препаратов – быстрое решение, способное задавить распространение пандемии, что называется, в зародыше. То, что препараты уже используются, означает, они прошли тесты на побочные эффекты, соответственно, их можно применять без масштабных клинических испытаний. А для новых лекарств они обязательны, и на них уходит много времени. В рассказе «Бесконтактная любовь», когда по сюжету Гарсия будто бы заразился новым агрессивным штаммом вируса, в клинике немедленно запустили автоматизированный искусственным интеллектом процесс для поиска препарата, который можно было бы перепрофилировать. Во всяком случае, так должно было бы произойти, будь Гарсия действительно болен. Но ученые могут привлечь искусственный интеллект и к получению совершенно новых соединений. Искусственный интеллект можно использовать для выбора цели мишени для прикрепления лечебной молекулы, этап 3. И модели могут сузить поиск препарата, так как выявят закономерности и автоматически предложат наиболее перспективных кандидатов, этап 4. В 2021 году InSilico Medicine, биотехнологическая компания из Гонконга, анонсировала первый найденный искусственным интеллектом препарат для лечения идиопатического фиброза легких, тяжелого хронического заболевания. InSilico Medicine, биотехнологическая компания, разрабатывает новые медицинские препараты, основатели Александр Жаворонков, Полина Мамошина. Сначала искусственный интеллект сам нашел цель на трехмерной структуре, этап 3, а затем предложил перспективных кандидатов и выбрал из них лучшую биомолекулу, этап 4, тем самым сэкономив InSilico Medicine 90% затрат на два этих этапа разработки нового лекарства. Для оптимизации шагов 3 и 4 искусственный интеллект может использовать многие типы знаний. Например, обработка естественного языка способна обеспечить перебор всего массива вышедших академических статей, выданных патентов и опубликованных данных. Извлеченные из них новые идеи помогут искусственному интеллекту предложить цели или ранжировать возможные новые молекулы по уровню их перспективности. На основе результатов проведенных клинических испытаний искусственный интеллект может предсказывать вероятность каждого перспективного кандидата и, соответственно, их ранжировать. Такие эксперименты называют инсилико, поскольку почти все процессоры для компьютеров делают на основе кремния – силициум. А реальный эффект лекарств и клинических испытаний имитирует специальная компьютерная программа. Эксперименты инсилико выявляют наиболее надежных кандидатов, и тогда уже в дело вступают ученые-люди, работающие со списками, составленными искусственным интеллектом. Помимо относительно нового метода инсилико, широко используется давний и проверенный метод инвитро в пробирке. Эксперименты в лабораторных условиях, в ходе которых предлагаемые новые препараты тестируют на человеческих клетках почти буквально в пробирке, в чашках Петри. Такие опыты также зачастую позволяют существенно ускорить разработку новых лекарств. Кстати, сегодня такие эксперименты часто проводят роботы, а не люди-лаборанты, и это позволяет намного быстрее собрать гораздо больше данных. Ученые могут запрограммировать роботов на повторение серии экспериментов, и они станут проводиться в автономном режиме круглые сутки. Люди роботам для этого не нужны. В будущем это откроет огромные возможности для ускорения процесса разработки новых лекарственных препаратов. Точная медицина и диагностика с помощью искусственного интеллекта. Жить здоровее и дольше. Разработкой новых лекарств и вакцин дело, конечно, не ограничится. В относительно скором будущем искусственный интеллект изменит здравоохранение и во многих других областях и аспектах. Точной медициной называют индивидуальный, персонифицированный подход к лечению пациента, в отличие от использования универсальных лекарств-блокбастеров. Инновационный подход в системе здравоохранения. Средства профилактики и лечения подбираются главным образом по генетической информации. Термин появился в 2009 году. Первый проект запущен в США в 2016. Пока помогает примерно в 30% случаев, не поддающихся традиционному типовому лечению. По мере расширения доступности в цифровом виде информации о каждом пациенте, включая историю болезней, семейный анамнез и секвенирование ДНК, точная медицина будет становиться, простите за каламбур, все более точной. Искусственный интеллект для такой индивидуализированной оптимизации подходит просто идеально. Смею предположить, что в ближайшие 20 лет диагностический искусственный интеллект превзойдет всех, кроме разве что наилучших врачей-диагностов. Тенденция будет заметна прежде всего в радиологии, где алгоритмы компьютерного зрения для определенных типов МРТ и компьютерной томографии, КТ, уже сегодня ставят диагноз точнее лучшего врача-радиолога. В рассказе «Бесконтактная любовь» мы видим, что к 2041 году искусственный интеллект практически полностью возьмет на себя работу врачей этой специальности. А еще мы наверняка увидим успехи искусственного интеллекта в сфере патологодиагностической офтальмологии. Диагностический искусственный интеллект для врачей общей практики появится позже. Он будет осваивать болезнь за болезнью, пока постепенно не охватит все сферы диагностики. На кону стоят человеческие жизни, поэтому сначала искусственный интеллект будет лишь инструментом в распоряжении врачей, либо станет применяться в ситуациях, когда врач-человек недоступен. Но со временем, когда его обучат на большем количестве данных, искусственный интеллект станет настолько хорош, что большинство врачей начнут просто утверждать поставленные им диагнозы, а сами превратятся в неких медицинских коммуникаторов, будут ухаживать за пациентами с состраданием, недоступным даже самому развитому искусственному интеллекту. Постепенно автоматизируются даже сложные хирургические операции, требующие многоуровневых решений и высокой скорости движений. Число операций с использованием роботов увеличилось с 1,8% от всех проведенных операций в 2012 году до 15,1% в 2018. В то же время все доступнее становятся полуавтономные хирургические операции и манипуляции, которые проводят роботы, но под наблюдением хирурга-человека. Колоноскопия, наложение швов, анастомоз кишечника, установка зубных имплантатов и многое другое. Экстраполируя эту тенденцию на будущее, мы можем уверенно ожидать, что через 20 лет робототехника станет участвовать во всех хирургических операциях, а по большинству медицинских случаев будут проводиться полностью автономные роботизированные операции. Поистине великие возможности откроются с появлением медицинских наноботов, многократно превосходящих возможности хирургов-людей. Эти миниатюрные, от 1 до 10 нанометров, роботы-хирурги смогут восстанавливать поврежденные клетки, бороться с раком, исправлять генетические изъяны и заменять молекулы ДНК для искоренения многих болезней. 1 нанометр равен 1 на 10 в минус 6 степени миллиметров, 1 миллиардная метра. Следует сказать пару слов и о будущем носимых и стационарных медицинских устройств. Это и биосенсорные мембраны из рассказа «Бесконтактная любовь», и умные комнаты с датчиками температуры, и умные туалеты, и умные кровати, и умные зубные щетки, и умные подушки, и всевозможные невидимые датчики, которые будут регулярно проверять наши жизненно важные показатели и собирать другую информацию, на ранней стадии выявляя потенциальные проблемы со здоровьем. Сводные данные с этих устройств позволят точно определить, нет ли у человека серьезного заболевания или жизнеугрожающего состояния, будь то инсульт, сердечная аритмия, апноэ или травма, полученная в результате падения. Эти данные из интернета вещей будут объединяться с другой медицинской и социальной информацией, такой как история болезни, записи отслеживания контактов и данные инфекционного контроля, чтобы прогнозировать эпидемии и предупреждать людей об опасности. Интернет вещей. Концепция сети передачи данных между физическими объектами, вещами, things. У многих пользователей непременно возникнут опасения по поводу нарушения конфиденциальности, приватности, поэтому система должна будет обеспечивать анонимность данных, заменяя каждое имя неизменным и неотслеживаемым псевдонимом. Кроме того, нам предстоит всесторонне изучить технологические решения, которые позволят централизовать искусственный интеллект и одновременно обеспечить конфиденциальность используемых им данных. Подробнее об этом в главе 9. И, наконец, уже сегодня нам необходимы новаторские идеи, например, возможность стать после смерти не только донором органов, но и донором персональных данных. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, доля искусственного интеллекта в сфере здравоохранения будет расти на 41,7% в год, и к 2025 году на нее придется 13 миллиардов долларов. В частности, речь идет о делопроизводстве и рутинных процедурах в больницах, носимых устройствах, компьютерных диагностических обследованиях, составлении плана лечения, виртуальных помощниках и, что самое важное, разработке новых лекарственных препаратов. Появление ковида, по всей вероятности, существенно ускорит этот процесс. В завершении темы скажу, есть все основания ожидать, что искусственный интеллект будет способствовать долголетию. Но он не только поможет нам жить дольше, а позволит улучшить качество жизни. Искусственный интеллект начнет использовать огромные массивы индивидуализированных данных для достижения точного долголетия, будет составлять персональные планы питания, разрабатывать состав и схему приема биодобавок, комплексы физических упражнений, режим сна, подбирать лекарства и терапию для каждого человека индивидуально. Биотехнология омоложения перестанет быть прерогативой исключительно очень богатых людей и станет доступной всем. Некоторые эксперты считают, что благодаря достижениям в области медицины и биологии, в частности, благодаря искусственному интеллекту, люди смогут жить в среднем на 20 лет дольше, чем сегодня. Введение в роботизацию. Прогресс искусственного интеллекта в сфере роботизации – задача намного более сложная, чем в сферах интернета, финансов и восприятия. Об этом говорилось в предыдущих главах, ведь проблемы в этой области не решить путем прямого применения глубокого обучения. Кроме того, роботизация включает в себе определенные манипуляции, движения и планирование в реальном физическом мире, что в свою очередь требует тесного взаимодействия таких аспектов, как машиностроение, искусственный интеллект в области восприятия и мелкая моторика. Это проблемы, безусловно, решаемые, но требующие для окончательной доводки больше времени, не говоря уже о более масштабной дисциплинарной технологической интеграции. Роботизация – это попытка максимально точно воспроизвести в технике врожденные способности человека видеть, двигаться и выполнять определенные манипуляции. Роботы нового поколения должны быть не только автоматизированными, но и автономными. Только тогда можно передать им функцию принятия решений. Они должны уметь планировать, получать обратную связь, адаптироваться к окружающей среде при изменении условий или даже импровизировать. Создав машины, способные видеть, осязать и двигаться, мы значительно расширим объем задач, которые может решать искусственный интеллект. Конечно, зрение, прикосновение, манипуляции, движение и координации человека слишком сложны, чтобы роботы достигли близкого уровня за следующие два десятка лет. Каждая из этих способностей будет развиваться отдельно в ограниченных средах, и ограничения эти будут ослабляться постепенно, с течением времени. Роботизированное компьютерное зрение уже сегодня достигло относительно высокого уровня. Его можно применять для решения проблем безопасности пожилых людей, роботизированная система оповещения об опасности, например, для визуальной инспекции на конвейерах и выявления аномалий в энергетике и на общественном транспорте. Автономные мобильные роботы и автономные вилочные погрузчики уже научились перемещаться по внутренним помещениям. Робот видит препятствия, с их учетом выстраивает траекторию и вполне успешно перемещает грузы на складе. Все это без участия водителя. Роботы-манипуляторы умеют захватывать, удерживать и перемещать твердые объекты, например, при сварке конструкций, на сборочных линиях, при комплектации посылок в дистрибьюторских центрах в сфере электронной коммерции. Со временем эти роботы станут более умелыми и ловкими. Компьютерное зрение с использованием камеры других датчиков LIDAR, Light Detection and Ranging, дословно обнаружение и определение дальности с помощью света, станет неотъемлемой частью умных городов и беспилотных транспортных средств. Автономные мобильные роботы научатся перемещаться не только в помещении, но и на открытом воздухе, будут быстро и эффективно работать группами, а роботы, снабженные ногами, смогут пройти куда угодно. Роботизированное зрение, манипуляции и движения будут все более скоординированными и комбинированными, станут применяться в новых сложных областях. Роборуки обтянут мягкой кожей, и они смогут удерживать даже очень хрупкие предметы. Их обучат новым приемам путем совершения ими собственных ошибок, либо через наблюдение за тем, как аналогичные действия выполняют люди. Промышленная робототехника. Самые дорогие технологии становятся зрелыми, когда отрасли видят в их использовании реальную ценность. Если у компании есть острая потребность, которую возможно удовлетворить применением той или иной технологии, фирма, как правило, готова платить и даже поначалу терять значительные суммы на ее внедрение, если позже, по достижении эффекта, это позволит серьезно экономить. Робототехника в данном случае не станет исключением. Заводы, склады и логистические центры уже используют искусственный интеллект и робототехнику, начиная с систем визуального контроля и заканчивая автономными мобильными роботами и автоматической комплектацией посылок. Сегодня роботы только поднимают, перемещают и манипулируют. Позже появятся роботы-бригадиры. Они станут координировать работу других роботов, решать сложные задачи планирования и даже разруливать проблемы и справляться с непредвиденными ситуациями. Конечно, полная автоматизация заводов и складов – дело совсем не близкого будущего, ведь для выполнения некоторых задач требуется ловкость человеческих рук, точная зрительно-моторная координация или умение действовать в принципиально новых ситуациях и средах. Но к 2041 году склады наверняка будут автоматизированы практически полностью, а заводы и фабрики – в основном. Еще один низковисящий плод для роботизации – сельское хозяйство. Если изготовление телефона, рубашки или пары туфель – совершенно разные процессы, то удобрение почв, опрыскивание инсектицидами или посев семян схожи для многих типов сельскохозяйственных культур. Сегодня эти три задачи для многих видов сельхозкультур успешно выполняют дроны. Кроме того, роботы собирают яблоки, салаты и прочие фрукты и овощи. Робототехника со временем снизит затраты на сельское хозяйство. что в свою очередь обещает повысить уровень продовольственной безопасности во всем мире. COVID ускорил применение робототехники в здравоохранении. Роботы выявляют людей с повышенной температурой, ухаживают за пациентами, дезинфицируют больницы и аэропорты, доставляют еду людям на карантине, а их анализы в лаборатории, оказывают помощь медицинским работникам в красной зоне. Первоначально эти роботы выполняли только простые и повторяющиеся задачи, а некоторые требовали наблюдения человека. Но ковидный опыт явился боевым крещением и сам по себе делает машины все умнее и самостоятельнее. Так, одна компания в Китае уже выпускает автоматизированные биолаборатории. Они не только высвобождают драгоценное время ученых и врачей, но и исключают ошибки и случайные заражения людей. Роботы работают круглосуточно, без выходных, собирают бесценные данные для автоматизированных повторений эксперимента. Коммерческая и бытовая робототехника. В ходе промышленного использования роботы и технологии будут развиваться. Со временем это приведет к снижению стоимости робототехники и запчастей. Она станет доступной для коммерческого и потребительского использования. Например, робот-рука, имеющийся в автоматизированных лабораториях, можно использовать и для подачи напитков в кафе, а когда он еще подешевеет, и дома. У автономного мобильного робота при некоторой переделке и настройке может появиться множество бытовых специализаций. Такие роботы помогали Чен Нань из нашего рассказа и ее современникам. Юань Юань предназначался для работы по дому. Робота-доставщика сделали подобным R2-D2. Робот-дезинфектор напоминал паука или краба. Робот-уборщик, робот-сиделка, робот-выгуливающий собак. Подобные этим роботы, только в несколько более примитивных формах, есть уже в 2021 году. Когда я недавно был на карантине в Пекине, все заказанное в интернете, включая еду, мне доставлял робот. Он, кстати, тоже здорово напоминал R2-D2. Администраторы в холле у входа в здание клали ему на спину предназначенный для меня пакет. Он сам вызывал лифт, подъезжал к моей двери и звонил по телефону, чтобы я вышел и забрал посылку. После этого робот сам возвращался на рецепцию. В Кремниевой долине уже проходят испытания полностью автономные фургоны-доставщики от двери до двери. К 2041 году такая доставка наверняка станет обыденным явлением. Автономные вилочные погрузчики будут перемещать предметы на складе, беспилотные дроны и грузовые тележки доставлять коробки в жилой комплекс, а роботы типа R2-D2 в конкретную квартиру. В некоторых ресторанах уже теперь гостей обслуживают официанты-роботы. Это уменьшает нежелательные в пандемию контакты людей с людьми. Правда, это пока не роботы-андроиды, а только автономные подносы на колесах, подвозящие заказ к столику. Робот-прислуга – это сегодня и ловкий маркетинговый ход, и мера безопасности. Но завтра он может стать привычным элементом сервиса в ресторанах. Исключения составят только самые дорогие заведения или те, в которых человеческое общение является неотъемлемой частью имиджа. Роботов можно использовать в отелях для уборки, доставки белья и багажа, обслуживания номеров, в офисах в качестве регистраторов посетителей и сотрудников, охранников и уборщиков, в магазинах для мытья полов и выкладки товаров, в разнообразных информационных подразделениях для ответов на вопросы или указания людям нужного направления движения в аэропортах, гостиницах и офисах. И домашние роботы выйдут далеко за рамки возможностей уже привычного нам робота-пылесоса Румба. Машины научатся мыть посуду, не как посудомоечная машина, требующая соблюдения правил эксплуатации, а как автономное приспособление. Просто сложил все кастрюли, сковороды и тарелки с остатками еды, а спустя какое-то время получил все отмытым, продезинфицированным, высушенным, а тарелки еще и аккуратными стопками. Роботы научатся готовить, не как шеф-повар, конечно, но как автоматический кухонный комбайн, подключенный к кастрюле для самостоятельного приготовления пищи. Заложил ингредиенты, получил готовое блюдо. Технологические компоненты для этого существуют уже сейчас, а в ближайшие десятилетия они будут доработаны и соединены. Так что наберитесь терпения. Подождите, пока робототехнику усовершенствуют и затраты на ее производство снизятся. Это непременно приведет к коммерческому, а затем и к бытовому использованию роботов. По-моему, не будет большим преувеличением, к 2041 году вы, возможно, будете жить как Джетсоны из одноименного мультфильма. Анимационный ситком, герои которого живут в 2060-х годах. В утопичном мире большую часть работы делают машины. С их помощью люди даже одеваются, умываются и перемещаются по дому. Для выполнения любой работы достаточно нажать кнопку. Производство США, Канада. Показ сезонов 1962, 1963, 1987 годы. Оцифровка работы и искусственный интеллект. Во время карантинов по случаю ковида мы максимально сократили число офлайновых контактов и все, что возможно, стали выполнять в сети. Такие резкие изменения в социальном поведении человека не могут пройти без долгосрочных негативных последствий. И это иллюстрирует нозофобия героини рассказа «Бесконтактная любовь» Чен Нань и вызванное этим ее асоциальное поведение. Однако мы увидели, что резкая смена привычек привела к повышению гибкости ума и продуктивности. Модернизированный стиль работы Чен Нань позволяет ей почти все время трудиться из дома. Раньше мы считали поездки в офис и обратно, командировки и посещение учебного заведения важными компонентами жизни. Но теперь узнали, что многие вопросы не хуже, а то и эффективнее решаются онлайн. А раньше казалось, они требуют личного присутствия. Месяцы, проведенные дома, разрушили старые убеждения и привычки. В конце 2020 года Билл Гейтс предсказал, что половина деловых поездок будет заменена эффективными виртуальными встречами. Он также ожидает, что треть американцев будет практически на постоянной основе работать из дома. Дэвид Оутер, экономист из Массачусетского технологического института, назвал пандемию и порожденный ею экономический кризис событием, вынуждающим нас к автоматизации. По его мнению, она вызвана тройственной потребностью – в повышенной продуктивности, в снижении затрат и обеспечении безопасности человека. Zoom и аналогичные сервисы для видеоконференций войдут в историю как инструменты, благодаря которым мир не замер и планета не перестала вращаться во время ковида. Именно эти сервисы сделали возможными продуктивные командные встречи, веселые свадьбы и продолжение учебы миллионов школьников и студентов. Мы можем уверенно предсказать, что в ближайшем будущем деловые встречи будут архивироваться и расшифровываться с помощью технологии автоматического распознавания речи. Появится возможность вернуться к любому прошлому мероприятию, отследить взятые сторонами обязательства, построить графики и рассмотреть возможные отклонения. А это, конечно, значительно повысит эффективность бизнеса и управления им. Повсеместно налаженная видеосвязь позволит использовать аватары на основе искусственного интеллекта. Как мы узнали из главы 2 «Боги под масками», создать правдоподобное видео с собственной говорящей головой намного проще, чем реалистичную виртуальную копию, неотличимую от человека-прообраза. Виртуальный учитель может преподавать увлекательнее реального. Виртуального сотрудника службы поддержки клиентов или продавца можно снабдить набором полезных сведений о клиенте. Последний в таком случае всегда будет доволен, и доход, соответственно, окажется максимальным. Лично я не отказался бы от дублеров, которые читали бы вместо меня лекции об искусственном интеллекте в нескольких местах разом и одновременно на нескольких конференциях отвечали на вопросы. Цифровизация рабочего процесса существенно упрощает реорганизацию, аутсорсинг или автоматизацию. Если работа использует цифровые технологии, то ее данные становятся идеальным топливом для расширения возможностей искусственного интеллекта. Например, рабочая нагрузка каждого работника характеризуется конкретным входом, вводом и выходом, выводом. И если искусственный интеллект сможет нести ту же рабочую нагрузку, что и человек, возникнет огромное искушение ее автоматизировать. Слушай главу 8 «Спаситель рабочих мест», где описаны технологии RPA для автоматизации рабочей нагрузки человека. Исторически сложилось, что к подобной автоматизации приводят экономические трудности предприятия вкупе с полным созреванием технологий. Если компания заменила сотрудника роботом и обнаружила эффективность последнего, вряд ли на его место когда-нибудь вернут человека. Роботы не болеют, не бастуют, не требуют повышения зарплаты и надбавки за вредность. Как справиться с надвигающейся проблемой сокращения рабочих мест, мы обсудим в главе 8.